возникает, как мираж, незнакомый край. Монте-Карло, черный джейк, ночной салон. Может, это просто сон, танцы птичьих стай. Монте-Карло, курит трубку капитан, яхта мчится по волнам. Позови в ночь любви, Монте-Карло. Золотой луны, лишь красавицы одни дарят мне любовь, Монте-Карло. Монте-Карло, казино, пробежит по моим мечтам теплый ветер. Я поставлю на зеро, знаю я, ты ко мне придешь в этот вечер. Нету здесь очередей и унылых нет людей. Юмор здесь мной, Монте-Карло. Свет ночной звезды моей, память самых лучших дней. Я вернусь к тебе, Монте-Карло. Монте-Карло, казино, пробежит по моим мечтам теплый ветер. Я поставлю, знаю я, ты ко мне придешь в этот вечер. В этот вечер.